Раскрыта книга, шелестят страницы, и лето вновь бушует листопад. Когда сентябрь опять в окно стучится, и в небе гуси лебеди летят. Сколько в книге страниц, столько дружеских лиц, столько новых героев мы встретим. Вьются ленточки строк, словно ленты дорог, убегающих вдаль, убегающих вдаль на рассвете. Любить чтение – это обменивать часы скуки, неизбежной в жизни, на часы большого наслаждения, заметил Шарль Монтескьё. Наслаждайтесь чтением и выбирайте книги с помощью моего читательского дневника. У микрофона Марина Бурова. Здравствуйте! I don't know what to do, but dream of you. Соединенные Штаты Америки, далекую, непонятную и притягательную страну, которую большинство из нас не увидит воочию, делают нам понятнее и ближе не только фильмы и рассказы очевидцев. Американская литература расскажет порою много больше, но здесь мы находимся в зависимости от мастерства переводчика и читаем его глазами. И не всегда перевод удачен. К счастью, этого не произошло с переводом знаменитого романа Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби», переводчик Евгения Калашникова. Роман о закате века джаза, о поколении 1920-х годов, внезапно обнаружившем, что все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана. Это цитата из романа Скотта Фицджеральда. Роман о любви, как и любое другое произведение писателя. История героя Джея Гэтсби тесно переплетается с национальным мифом, знаменитой американской мечтой. Он сам себя сделал, но, достигнув материального успеха, тем не менее потерпел жизненный крах. И этот крах иллюзий – прозрение национальной трагедии, художественное открытие писателя. Ну а нам с вами остается только наслаждаться, насколько позволяет опять-таки перевод, путешествием в прошлое великой страны и ее героями. По субботам я нарочно задерживался попозже в Нью-Йорке. В моей памяти были настолько живы великолепные празднества на вилле Гэтсби, что мне без конца слышались смутные отголоски музыки и смеха из соседнего сада и шум подъезжающих и отъезжающих машин. Один раз я действительно услышал, как по аллее проехала машина и даже увидел лучи фар, неподвижно застывшие у самого дома. Вероятно, это был какой-нибудь запоздалый гость, который долгое время пропадал в чужих краях и не знал, что праздник уже окончен. Я не стал выяснять. Почти все богатые виллы вдоль пролива уже опустели, и нигде не видно было огней, только по воде неярким пятном света скользил плывущий паром. И по мере того, как луна поднималась выше, стирая очертания ненужных построек, я прозревал древний остров, возникший некогда перед взором голландских моряков, нетронутая зеленая лона нового мира. Шелест его деревьев, тех, что потом исчезли, уступив место дому Гэтсби, был некогда музыкой последней и величайшей человеческой мечты. Должно быть, на один короткий очарованный миг человек затаил дыхание перед новым континентом, невольно поддавшись красоте зрелища, которого он не понимал и не искал. Ведь история в последний раз поставила его лицом к лицу с чем-то соизмеримым заложенной в нем способности к восхищению. И среди невеселых мыслей о судьбе старого, неведомого мира я подумал о Гэтсби. О том, с каким восхищением он впервые различил зеленый огонек на причале, там, где жила Дейзи. Долог был путь, приведший его к этим бархатистым газонам, и ему, наверное, казалось, что теперь, когда его мечта так близко, стоит протянуть руку, и он поймает ее. Он не знал, что она навсегда осталась позади, где-то в темных далях за этим городом, там, где под ночным небом раскинулись неоглядные земли Америки. Гэтсби верил в зеленый огонек, свет неимоверного будущего счастья, которое отодвигается с каждым годом. Пусть оно ускользнуло сегодня, не беда. Завтра мы побежим еще быстрее, еще дальше станем протягивать руки. Так мы и пытаемся плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое. Отрывок из романа Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби» читал Данила Южаков. Читайте книги «Лучшее средство от скуки» и «Средство познания мира». Сколько книг и страниц, столько дружеских лиц, столько новых героев мы встретим. Вьются ленточки строк, словно ленты дорог, убегающих вдаль на рассвете.